каждая, и все хорошо, но от этого счастья на их государство свалилось не на всех. На шее народа, как это сказать, сидят тунеядцы и идут працевать. Сидят вместе многие огромным ведром, советскую власть поливают говном. В их наглые рожи засраный базар, где всех им наносит ответный удар. Закон о тунеядстве изменит кардинально сознание уродов капитально. Не ходишь на работу, не ходи, штраф паскуда в кассу заплати. Сложил на всех нерв, как прежде сидит 6 месяцев в шиноке. Плевал на законы и срал на налоги. Закон о тунеядстве, квадратный, вертикальный, прискоком и с подскоком, нет, диагональный. Ложил он на него, будет ложить, водку жрет, будет жить. Победить тунеядцам ЦК, ты был тунеядец, станешь ЦК. Налог не заплатишь, пойдешь по этапу, в слезах вспоминать будешь маму и папу. Ты будешь в Сибири деревья рубать, поздно ложиться, рано вставать. Профессия будет твоя, кровосек заставит работать.